Перед нашей молитвой, братья и сестры, прочитаем отрывок из Священного Писания, из первого послания апостола Павла Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, первая глава. Во вступительной части этого письма своего апостол пишет так, со второго стиха. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры, и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Из прочитанного текста мы видим, что апостол, когда вспоминает о своих друзьях, с кем пришлось вот совершать служение, совсем короткое служение в Фессалонике, Деяния апостолов говорит, что он был там, проповедовал всего 3 субботы. Ну, может быть, потом еще какое-то время где-то в отдельных домах проводили они служение. Но мы знаем из истории, из книги Деяний, что Павлу там совсем короткое время пришлось побыть. Его прогнали из этого города, но там образовалась церковь. Мы так говорим, молодая церковь. Мы привыкли, что церковь имеет уже традиции, имеет какой-то опыт, имеет стаж. А это совсем молодая церковь. Но вот что ее отличало? Он постоянно вспоминает. И не только он, но и другие, в частности, Тимофей. Дело веры, труд любви и терпение, упование на Господа. Это одно из самых замечательных и любимых, наверное, определений апостола Павла. Вера, надежда и любовь. Вера, надежда и любовь. Вот то, что должно быть у христианина, то, что теперь пребывает. Пребывает у верующих, пребывает в Церкви Христовой. Вера в то, что совершил для нас Господь. Надежда на то, что нам обещано. И упование, упование на помощь Божию и на силу Божию, которая выражается в нашем терпении. Как вот и здесь он говорит. «Дело веры, труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа». В конце этой главы он говорит, что это дает. Что дает нам вера, надежда или упование, и любовь. Он говорит, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Служить Богу и ожидать с небес Иисуса. Это самые известные, можно сказать, истины. И мы об этом постоянно проповедуем и напоминаем друг другу. Это не что-то новое. Это то, чем живет всякий верующий. И говорит один христианин другому, «Крепись, брат, уповай на Господа, сестра. Пришествие Господне приближается. Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Несмотря на все наши обстоятельства, несмотря на трудности, переживания какие-то, житейские обстоятельства, которые у каждого достаточно сложные, а у кого-то бывают и совсем невыносимые, а Господь все равно находит для нас слово утешения, ободряет и говорит, чтобы и вы также поступали, утешали других тем же утешением, каким Господь утешает нас самих. Это терпение, упование. Но кроме этого еще и труд любви. Мы еще что-то должны делать. Не просто с терпением ожидать Господа. Тут написано, служили Богу, чтобы служить Богу живому и истинному. Жизнь каждого христианина – это служение Богу. В чем это выражается? Но кто-то скажет, на собрание ходить. На собрание ходить – это нам самим питаться. Это еще не служение Богу. Мы пришли, подкрепились здесь. Для чего? Для того, чтобы хотя бы вот это слово, которое мы слышим, кому-то другому передать. Близким, нашим родственникам, друзьям, детям, неверующим нашим. Ты знаешь, что я слышала сегодня на собрании? И рассказать. Это уже будет служением Богу. И ближним. И, в общем-то, служение ближним – это часть служения Богу. Священное Писание учит, апостол Петр говорит, чтобы, говорит такие слова, «Служите каждый друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». То есть мы участвуем в Божьей работе, в Божьем домостроительстве, в явлении или проявлении Божьей благодати в служении друг другу. Это служение Богу, когда мы что-то делаем для ближних. Это выражается в делах любви, в делах веры и в труде любви. Этим были богаты первые христиане, богаты верою и любовью. Апостол говорил коринфянам, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. То есть то, что мы делаем по вере, мы делаем как наше служение Богу, или же это для плоти, или это в мое удовольствие, или это для того, чтобы мне что-то показать, или проявить свои способности, в чем бы то ни было. Какие-то деловые качества. И человек избирает такую, допустим, работу, чтобы у него карьера была, чтобы так можно было проявить себя, проявить смекалку свою, интеллект и так далее. Нам никак нельзя забывать, что Господь нас призвал для служения. Прежде всего, служение Богу. Конечно, кто-то может сказать, что я даже на своей работе могу служить Богу. В каком случае? Если я как-то продвигаю свои, служу интересам своей компании, или если я являюсь христианином и добрым свидетелем. Вот что главное. И мы с радостью соглашаемся и говорим, да, если ты находишь возможность каждый день, хотя одному человеку там у себя на работе рассказать о том, что сделал с тобою Господь, и какой Христос хороший – это служение Богу. Даже можно, находясь вот там, или находясь в училище где-то, или в институте, или в школе, засвидетельствовать – это служение Богу. Тогда, когда другие сторонятся, скажем, презренного человека, а христианин являет ему любовь, не презирает его, не относится к нему с презрением, а презирает, приглядывает или помогает ему, когда он постарается что-то доброе, хоть доброе слово сказать человеку, который отвержен другими. Это будет служением Богу. Фессалоникийцы находили такую возможность. Они желали этого. Они были этим богаты. Мы видим в 3 главе, апостол подтверждает еще раз об этом. С 5 стиха, 3 глава. «Я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш». То есть мы трудились для того, чтобы вы служили Богу, живому и истинному, и ожидали с небес Господа. Но непременно будут искушения. Придет еще искуситель. Будут различные искушения. Духовные, плотские, через людей, через плоть мою, через различные обстоятельства, чтобы не искусил вас искуситель, не сделался тщетным труд наш. Но смотрите, у фессалоникийцев так не получилось. Теперь же, когда пришел, я читаю дальше, 6 стиха, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, пришел Тимофей и рассказал, что несмотря на все обстоятельства, эта молодая церковь богата верою, что у них действительно усердная любовь. И слава о них распространяется на всяком месте, и нам, говорит, уже ничего не нужно рассказывать. И вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. и то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Что значит стоять в Господе? Ожидать Христа и служить Богу. Вот что значит стоять в Господе. И мы призваны стоять в Господе. Хотя апостол говорит, что все равно, если ниже мы читаем, он продолжает молиться за них. Какую благодарность можем мы воздать Богу за всех вас, за всю радость, которую радуемся вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Я когда перечитывал это послание, то удивился. Так у них же была вера. Он радуется и неоднократно подчеркивает, что у них есть дела веры. И слава о их вере распространяется. Среди гонений их вера крепнет. Не искусил их искуситель, и труд не тщетен. У них есть вера. Но он говорит, я все равно молюсь о вас. О чем именно? Чтобы дополнить, чего не доставало вере вашей. А что им еще нужно? Вот тот человек, который живет верою, ему еще что-то нужно? Тот человек, у которого труд любви, ему еще разве что-то нужно? Апостол говорит, нужно. Представляете, еще нужно. И дальше говорит, 12 стих, «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». Так у них же уже есть любовь. Похоже, что есть такие категории наших добродетелей, которые не имеют границ. Ну, допустим, святость. Может кто-то сказать, что достиг рубежа, границы святости, полноты? Нет. В 22 главе Откровение мы читаем, ну, на самой последней страничке Библии мы читаем, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, но праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще». И тот, у которого дела веры, то, что ты вчера делал и жил верою, сегодня уже недостаточно. Сегодня это уже будет как бы недостаток твой. И апостол говорит, дополни, чего не доставало вере вашей. Значит, сегодняшняя моя вера и сегодняшняя моя любовь должна превосходить то, что было вчера. И моя любовь сегодня должна быть крепче той, когда я уверовал. Хотя некоторые говорят, вот у меня тогда такая вера была, когда я покаялся. Когда я крещение принял, я всех любил. А сегодня? А сегодня должно быть больше. Если раньше я любил всех, ну, сердечно, так, чувствами своими, то сегодня я должен их любить делами, чтобы плоды любви были видны в жизни. Если тогда мне легко было их любить, потому что я никаких недостатков не замечал у них, а теперь... А теперь я смотрю, ой, и то не так, и здесь не так. Замечаем недостатки? И вот теперь нужно научиться любить вот таких с их недостатками. Здесь любви надо больше? Конечно, больше. То есть преодолеть себя, какую-то неприязнь, какую-то справедливость, какое-то такое человеческое, ну, какой-то закон, что ли. Надо по закону поступать. А Господь говорит, да нет, по любви. Поэтому вас Господь говорит, да исполнит и преисполнит любовью. То есть преисполнит, чтобы еще больше и больше было. Чтобы эта любовь, которая наполняет твой сосуд, она переливалась через край. Вот оно где благословение. И поэтому апостол, хотя и похвалил фессалоникийцев, но оставляет их вот с таким пожеланием. Пусть ваша вера укрепляется, пусть ваша любовь растет, и терпение упования не закончится. И продолжайте, продолжайте стоять в Господе, и мы будем живы. И тогда, когда Господь придет, смотрите, последний стих этой третьей главы, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим. То есть для того, чтобы нам твердо остаться до дня пришествия Господа в таком же качестве, в качестве любящих, верных, ожидающих, для этого нужно духовно возрастать и укрепляться. Благослови нас, Господь, братья и сестры, чтобы нам не быть такими, как вчера, но чтобы можно было нам сказать, что я духовно вырос. Не то, что я похвалюсь собою, а чтобы и окружающие меня сказали, да, действительно, вырос духовно. И ты вот, сестричка, и вы, молодежь, тоже ободрились, укрепились, и последние ваши дела больше первых. К этому призывает нас Священное Писание. Мы с вами об этом давайте сейчас помолимся. Пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.